Вы меня поняли, в чем разница? Хотя вообще-то это неприятно. Вот напомню, и тут заскребло что-то. Это неприятно, но это нормально. А как иначе? Ведь Дух Святой прежде всего что делает? Он пришед что сделает? Прежде всего, помните? Обличит мир о грехе. Обличит, это не маслом помажет. Это не радостью, а сначала будет огорчение, сначала будет неприятно, а уже, Господи, прости меня, наконец я понял, вот тут начинается радость настоящая и свобода настоящая. А без этого осуждения внутреннего, а что можно сделать? Вы помните, я не один раз по разным поводам привожу этот пример, историю с Исаией, 6 глава Исаии. Когда он видел Господа, сидящего на престоле высоком превознесенном. Там края рысы наполняли весь храм. Вы помните, что он сказал, когда предстал пред лицом Божьим, под Его святостью? Он сказал: «Горе мне, погиб я». Как вы думаете, это был восторг глубокий? Это было на крыльях летел? Или это было что-то вот такое душераздирающее, тяжелое? Это было не просто «горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». И вторая причина, говорю, и среди меня люди тоже с нечистыми устами. Я вообще не понимаю, что они говорят, правду или неправду. Они говорят как правду, а я принимаю, а на самом деле неправда. Я тут принял за правду, у меня своей неправды хватает. А тут же люди мне неправды наложили, «горе мне», говорю, «что мне делать?» И тогда, когда он так сказал, горе мне, погиб я. Вы помните, пришла помощь. Прилетел один из серафимов, взял клещами горящий уголь жертвенника, прикоснулся к кустам, сказал: «Вот грех твой очищен». И тогда Исаия услышал голос: «Кого мне послать, кто пойдет для нас?» Нечистыми устами ничего не сделаешь. С опороченным сердцем успеха большого не добьешься. И вот поэтому здесь, вот с этой точки зрения, ну, наверное, стоит внимательно посмотреть на эти вещи, на совесть. Говорит, если ваша совесть осуждает вас, то что? То Бог как? То тем более, коль ми пачут, то тем более Бог. Я не говорю о тех случаях, когда дьявол осуждает ни за что. Я это, слушай, не беру во внимание. Я беру вот такую вот, чистый участок рассуждений наших. Был сделан грех, осуждает совесть. Я не имею в виду, что сегодня дьявол осуждает, говорит: ты сегодня грешник, ты сегодня никому не говорил о Боге. И ложится тяжесть. В следующий день говорит: слушай, тебе не надо было говорить. И опять тяжесть. Потом третий раз: ну ты правильно, что ты говорил, но ты неправильно говорил. Этот человек ходит, и никогда у него не бывает мира. Он по постоянным осуждениям. Это уже не Дух Святой работает. Я не об этом сегодня говорю. Не о такой совести, не о таком осуждении. Я говорю о чистом, конкретном. Вот грех, беззаконие, вот совесть работает. И потому апостол Павел здесь: очистивший сердца от порочной совести. Вот он здесь поставил разницу. Сердце и совесть. Как что-то вот, то, что лежит в сердце. Прибор это можно назвать. Я не знаю, как это назвать. Вот эти вещи трудно и назвать. Но ты их ощущаешь, они действуют в твоей жизни. А как их обрисовать, как их назвать? Ну, не находишь слова как. Пользуешься тем, что написано. Совесть, совесть. Совесть все имеем. Что это такое? Может быть, кто-то и знает, что это такое, но для меня сегодня трудно сказать, что это. Ну, не знаю. Знаю, что она есть. Знаю, что она есть. Всех есть. И омывши тело водой чистое. Не думаю, что здесь речь идет о теле, а о Слове Божьем. Потому что когда речь идет о теле, с одной стороны, Господь, конечно, хочет, чтобы все было чисто. Он не любит нерях. Это само собой. Но с другой стороны, его на первом плане наше тело не стоит. И если стоит вопрос спасения, на чью сторону стать? На сторону духа или тела? Как вы думаете, на чьей стороне будет Бог стоять? На стороне нашего духа. И поэтому очень часто и мучения переносим, и болезни. Если стоит вопрос спасения нашей души, Бог не будет считаться с нашим телом. Может быть, это печально для нас. Вполне возможно, мы бы не хотели, чтобы так было, но это действительно так. Это действительно так. Когда все хорошо, и здоровье Бог дает нам, и все дает. Но когда стоит вопрос, тело или душа, то Богу будет душа или дух наш, но не наше тело, которое и во грехе часто бывает, и очень много. Хотя, вообще-то, не тело доставляет нам проблем, нам проблемы грех доставляет. Болезни, последствия греха. Но, тем не менее, мы часто телом называем. А вообще-то тело – это инструмент, которым дух пользуется. Поэтому это то, что наше, его надо держать в порядке определенном. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Вот здесь как раз у нас есть проблемы очень часто. Ну, ты, Господи, мне вчера обещал. А вот я сегодня сделал вот то-то, как у тебя там насчет того обещания? Может быть, ты уже поменял что-то? И вот здесь начинается. И здесь уже надо все-таки ориентироваться, как что было, для чего это было. Потому что с другой стороны, если вот так вот рассуждать, то так и есть написано. Я пообещаю праведнику, я свои слова передаю, что я ему сделаю то, то и третье, а он станет грешить, то я что сделаю? А я отменю. Я отменю то, что обещал. Я ему не буду делать. И вы знаете, вот находясь в таких клещах, очень часто вот верить тяжело. Но Писание говорит, обещавший верен. Если ты хотя бы что-то сделал, но ты стремишься назад, ты не хочешь этого делать, то не надо сомневаться, что Бог отменил свое решение. Он его не отменяет. Конечно, если упал в грех, и грех защищаешь, и хочешь жить во грехе, тогда другой вопрос. Тогда не на чем надеяться вообще-то. Не надо обманывать самого себя. Но если воюешь, если это тебе противно, если, то Бог своих обетований не отменяет никогда. Верен обещавший. Почему апостол Павел так говорил, утверждал в этом? Потому что он понимал, что такое может быть. Дьявол где-то успел, где-то что-то, и тут же внушает, все, те обетования, которые были, они уже не твои. Ты уже грешник. И подставит место, которое я часто повторяю, Бог грешникам не слушает. Но здесь-то речь идет о тех, кто идет как волну убой. Кто уже смирился, ни на что не обращает внимания. Кто-то свою линию проводит в жизнь. Есть же разное положение. Один сделал грех, и он плачет, он не знает, как освободиться. А другой делал, он их защищает, считает нормально, говорит, все так делают. Это два разных состояния сердца. И тот, кто действительно сожалеет, если даже и делает часто, Бог имеет к нему свои вопросы. Он знает, что с ним делать надо. Но, конечно, тот, кто просто лицемер, лукавый, кто просто прикрывается, там уже другой вопрос стоит. Мы сегодня имеем в виду, я имею в виду в крайнем случае, людей искренних, которые и падать умеют, но не умеют укаяться. Они все делают искренно. Они не скрывают. Ну да, было, было, все, виноват. Поэтому я хотел бы, чтобы вы на это обращали внимание. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Оказывается, для того, чтобы люди делали добрые дела, надо их поощрять к этому. Надо поддержку оказывать, что нормально все. Потому что я напоминаю еще один текст Писания, где, кажется, Петр сказал, он выразил ту же самую мысль другими словами. Он говорит, делая добро, да не унываем, потому что в свое время пожнем, если не ослабим. А если слабеем, пожнем, да некому жать будет, некому же будет жать. Поэтому даже вот к любви и добрым делам надо поощрять. Мы этого часто боимся, чтобы гордость у человека не выросла. Но тут уже надо чувствовать, Стоит им об этом говорить, чтобы не выросла гордость. Или, наверное, ну, не надо бояться, что гордость вырастет. Надо сказать, молодец, но смотри, чтобы роги не выросли. Это будет нормально. Это будет нормально. С одной стороны, похвалил, с другой стороны, предупредил. Хорошо, и так, и дальше, но смотри, чтобы завтра ты уже не стал весьма высоким. Чтобы с тобой, так сказать, поговорить нельзя было. Поэтому, но тем не менее, куда мы денем вот это место Священного Писания? Будем поощрять. Как вы думаете, поощрять это все дети молчать или отвернуться не замечать? Отвернуться не замечать, это не поощрать. Это надо по-другому, это игнорировать. Не обращать ни на что внимания. Поэтому давайте не будем падать в крайности. С одной стороны написано, кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. И такое написано. Поэтому вы знаете, что надо вот какая-то вот эта мера. А с другой стороны, все-таки Писание говорит, надо поощрять любви добрым делам. Может где-то иногда показать результаты этого доброго дела. Потому что, конечно, когда мы делаем что-то, мы хотим видеть результат. Мы хотим видеть, что это дело произвело в человеке. Во всяком случае, если доброе дело произвело благодарение Богу, если даже не нам, а Богу, то это уже очень хорошо. Это уже очень хорошо. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, и чем более усматривайте приближение дня. Он тоже дня пришествия Христа. Мы называем день пришествия за церковью и так далее, и так далее. Не будем оставлять собрание своего, как есть в некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, и чем более усматривайте приближение дня оного. И вот 26 стих, я, наверное, прочитаю чуть-чуть, и уже время наше на исходе. «Ибо...» Вот это то, что нам неприятно. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Это уже не Ветхий Завет. Когда мы часто говорим о наказании, о строгости Божией, то люди говорят, что вы там в этот Ветхий Завет убились? В Новом Завете другое написано. Вот вам, пожалуйста, Новый Завет. Новый Завет. И он согласен полностью с Ветхим Заветом. Вы помните, я могу напомнить вам, в книге «Исход», когда Господь предоставлял для убийц город-убежище, вы помните, когда, если кто-то убивал человека, то был город-убежище, чтобы мститель за смерть не погнал за ним, не убил его. Он должен был забежать в город-убежище. Из этого города его не имели права выдавать, и уже гнавшийся не имел права там искать его. И он должен был жить там до смерти великого священника. Уже когда великий священник, который там был, умирал, тогда тот человек, который там прятался, он мог выйти на свободу, а уже те, которые мстители, не могли его убить. Но там было такое предупреждение, оговорка. Города-убежища существовали для тех, кто убил человека по ошибке. Но если, говорит, кто-то убьет своего ближнего коварно, с преднамеренным, тогда даже от жертвенника бери его на смерть. Для таких людей не существовало города-убежища. Это вот то, что здесь написано. Если мы произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовое пожрать противнику. Ярость огня готового. К огню относится слово, готового пожрать противника. Если отвергшийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отпущение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно упасть в руки Бога живого. Я уже буду кончать без десяти. Пусть Господь нас благословит. Если Господь позволит, в следующую среду будет еще разбор. Но пусть Господь поможет нам не грешить произвольно. И впоследствии не обижаться, если Бог будет с нами судиться. У него другого выбора нет. Это не значит, что человек отверженный, но будет суд, будет разбор. Будет наказание за то, что сделал неправильно. Пусть нас Господь благословит милостью, миром своим и своими особыми благословениями. Аминь.